А в том, что я остался один, виновата чертова воровка Дороти, решил я. Во всем виновата Дороти. Нужно было хватать Мону, когда она вскочила с кресла, и поскорее уводить ее из зала суда. По ее лицу я должен был понять, к чему все идет и чем все это закончится. Мы с Моной отправились в суд поддержать Дороти морально. Она тоже приехала в Голливуд, чтобы показать киношным козлам, на что способна. Но блистать талантами ей пришлось в супермаркете, откуда она систематически уносила уйму продуктов. Мы знали, что чудо не произойдет, что на оправдание нечего и надеяться, но рассчитывали, что судья влепит ей месяца 3, ну максимум 6. Но судья приговорил ее к 3 годам лишения свободы в женской тюрьме в Техачапе. Не успел он еще дочитать до конца приговор, как Мона вскочила с кресла и принялась орать, что он подлый мерзавец, палач, и что он порочит всю судебную систему в целом, и что, черт возьми, почему тогда сразу не отправить Дороти на виселицу, чтобы избавиться от нее раз и навсегда? Я был так поражен, что не знал, как поступить. Я так и остался сидеть, разинув рот. Судья велел задержать Мону и заявил, что арестует ее на 30 дней, если она не извинится. Ну, а за то, что она ему ответила на это, вместо 30 дней Мона схлопотала 60. Когда заседание суда закончилось, я пошел уговаривать судью отпустить Мону. Но безрезультатно. И вот теперь я остался один. И все это из-за Дороти. Зная, чем кончится дело, никогда бы Моне не позволил идти на слушание. «Во всем виновата Дороти», — твердил я про себя и в душе ругал ее самыми последними словами, какие приходили в голову, самыми гнусными из тех, что помнил со времен, когда местные ребята кричали их белым женщинам, проходившим через наш квартал, на работу в борделе для негров. «Вот, Дороти, и ты такая!» — бормотал я, сворачивая с Вайн-стрит на Голливудский бульвар. Я был одинок, как крик в пустыне. Мне было ужасно плохо. Так плохо мне было только, когда Дикси Флайер убил моего пса. Но из последних сил я пытался убедить себя, что все равно мне лучше, чем ребятам, с которыми я рос в Джорджии. Они женились, наплодили детей, каждый день ходят на службу, раз в неделю получают жалование и делают все время одно и то же, и так будет всегда, до самой могилы. Никогда у них не будет ни взлетов, ни падений, ни приключений. Никогда никто из них не станет знаменит. Они как цветы на пустыре. Ненадолго раскроются и завянут, и обратятся в прах, и сгинут без следа, словно их никогда и не было. И все равно, — думал я, — все равно мне лучше, чем им. Настроение у меня несколько улучшилось, хотя тоска и чувство одиночества никак не отпускали. То, что сейчас испытываю я, пришло мне в голову. Когда-то должны были испытать и Купер, и Гейбл, и множество других актеров. И если смогли пережить они, переживу и я. Не будет же это тянуться бесконечно. Впереди над Ньюберри загоралась и гасла огромная неоновая реклама. Она представляла собой контур Соединенных Штатов. В углу рекламного щита гасли и снова появлялись слова: «Все пути ведут в Голливуд, отдохни и расслабься. Все пути ведут в Голливуд, отдохни и...» Все пути ведут в Голливуд. Глава 2. Не помню, который был час, когда я вернулся домой. Поздно уже, за полночь. Все окрестные улицы были безлюдны, в маленьких домиках тихо и темно. В здешних местах не терпят никакого шума и беспокойства. Ночью эта часть Голливуда походила на кварталы любого маленького городишки. Здесь жили люди, едва вступавшие в мир кино. и отсюда они постепенно пробивались на запад, к земле обетованной, Беверли-Хиллз.